51. О слуге Феодоре, который по молитвам преподобных получил спасение от смерти. В 7160-1652 году, работавший в доме Святой Живоначальной Троицы в обители у преподобных, слуга по имени Федор Каменев поздно вечером в своем доме лег спать в своей постели, как обычно. Домашние же его спали не с ним, а в другом помещении. Когда все уснули крепким сном, Федор, встав с постели, хотел выйти до ветру и запинанием вражьим впал в забытие, сбился с пути и упал на крышку над тесным лазом в подполье, провалился и не мог выбраться. Долгое время лежал он вниз головой, и хотя кричал громко, насколько хватало силы голоса, но никто его не услышал, потому что все в доме спали. От долгого крика он потерял голос, душа его была уже при последнем издыхании, и вспомнил он о смертном часе, о том, что умирает без надежды, и стал тихим голосом призывать имя Святой Троицы и Пречистую Богородицу, и преподобных, прося жизни для покаяния. И человеколюбец Бог, который постоянно заботится о спасении человеческом щедротами своими, по молитвам Пречистой Богородицы и ради преподобных, уготовал для спасения его такой случай. Один слуга по имени Иосиф Галчин был задержан в монастыре у начальствующих из-за какой-то монастырской надобности, и, задержавшись, шел поздно из монастыря мимо Федорова двора, услышал голос внутри ограды и узнал его. Он остановился, услышав, как Федор взывает с земли жалостными словами, молит Святую Троицу и Пречистую Богородицу и преподобных Сергия и Никона и Серапиона и преподобного архимандрита Дионисия, обращаясь к нему как живому со своей молитвой. Удивившись, Иосиф из-за ограды стал звать его по имени, но Федор не откликнулся, потому что уже умолк, едва не отошел дух его. Тогда Иосиф разбудил его домашних и сказал о нем. Найдя его еле живого, они благодарили Бога и Пречистую Богородицу и прославляли преподобных, ибо по молитвам их он получил спасение от смерти.